Первым нарушил молчание русский геолог. «Доярым, выслушайте меня внимательно. Я здесь получаю от вашего правительства большие деньги. Вы знаете, что я не любитель приобретать вещи, что я одинок». «Подождите», — тон русского стал повелительным. «Следовательно, возможность внести некоторую сумму для вашей статуи будет для меня приятным даром вашей стране, которую я очень полюбил. Чек на 2000 долларов я сейчас выпишу». «Нет, вы не имеете права отказываться. Дело идет о судьбе произведения, оно не принадлежит более вам. Я понимаю, что вы найдете деньги и здесь, но время нельзя рисковать. Примите же это от русского как знак общих стремлений и общих чувств». «Нет, позвольте, вы быстрее думаете, чем мы», — вмешался Чезаре. «Поверьте, что я тоже собирался сделать такое же предложение. Я был до самого последнего времени нищим художником, кому уж как не мне, дояром, понимать вас. Случайность дала мне порядочную сумму денег, нам всем, Лео, мне, Сандре, благодаря нашему дорогому капитану. Вы должны принять деньги и от нас». Мучительное колебание отразилось на лице доярома. «Ну вот и отлично», — примирительно сказал русский. «Вносим вдвоем в знак общей дружбы и единства высшего искусства во всем мире. Прошу поверить, что если бы господин Рамамурти создал не красу ненаглядную, а какой-нибудь абстрактный шедевр, то я бы не дал ни копейки при всей моей симпатии к Челотаме и Доярому». Чезаре остро взглянул на геолога, но тот уже склонился над чековой книжкой. «Значит, по 2000, и пусть Апсара Телотама будет отлита в том древнем сплаве, какой создали металлурги Виджаянагара». «Много. Ну, если останется, то вернете мне и господину Пирелли, но помните еще о перевозке. Вот чек». «А вы знаете Виджаянагарский сплав?» — воскликнул Рамамурти. «Плохим бы я был геологом, если бы не изучил историю техники страны, в которую меня пригласили работать. Древние индийцы вообще были мастерами по части металлов». «И вы знаете вообще все сплавы?» — заинтересовался Чезаре. «Ну, не все, конечно», — улыбнулся русский. «Мало ли их во всем мире». «Нет, я имею в виду металлы, применявшиеся в древности. Тут я кое-что изучал. Но почти каждый год археологи открывают что-либо новое. Оказывается, древние металлурги делали самые различные добавки в сплавы, или, как мы их называем, присадки. Может быть, и такие, которых мы еще не знаем. Ведь чтобы найти и разгадать тот или другой секрет древности, надо самим стать на тот же или еще высший уровень знаний». «Разве мы до сих пор не превзошли древность?» — спросила Сандра. «Смотря в чем. Пути древности не наши пути, и многого они достигали, так сказать, обходным движением. Если хотите пример, бритвы из черной бронзы, особого сплава с редкими металлами, обладающего твердостью, близкой к вольфрамовой стали, из микенских раскопок, сделанные мастерами 3000 лет назад. Или поднятый со дна моря с погибшего корабля меч, из сплава, в составе которого есть ванадий и марганец».